Поговори, государь, с солдатами. Приехал Петр к Нарве, собрал генералов, стал спрашивать о состоянии войска. Неловко генералам говорить царю правду. Боятся царского гнева. Докладывают генералы, что все хорошо, что войска дошли без потерь, и пушек достаточно, и ядра есть, и порох хороший. «А как с провиантом?» — спрашивает Петр. «И провиант есть», — отвечают генералы. «Так», — говорит Петр, а сам наклонился к Меньшику, шепчет на ух. «Не верится мне, что Данилыч. Иное в пути видел». «Врут». «Ей-богу, врут», — отвечает Меньшик. «Пойди поговори, государь, с солдатами». Пошел Петр. Смотрит солдаты, стоят, ружья чистят. «Как дела, служивые?» — спрашивает Петр. «Оно ничего, государь, бог милостив», — отвечают солдаты. «Ну, а народу в пути много полегло?» — спрашивает Петр. «Полегли, государь, так ведь на то и дорога дальняя. Дожди, государь, непогода», — взглянул на солдат Петр. Ничего не сказал, только дернулся тонкий, словно шило петровский ус. Пошел Петр дальше. Смотрит, бомбардиры возятся у пушек. «Как дела, бомбардиры?» — спрашивает Петр. «Оно ничего, государь, бог милостив», — отвечают бомбардиры. «Ну, а как пушки? Как порох?» Молчат пушкари, переминают с ноги на ногу. «Так как же порох?» — переспрашивает Петр. «Оно ничего, государь», — отвечают бомбардиры. И снова молчат, снова переминают с ноги на ногу. «Что ничего? Где обозы? Где порох?» — не вытерпев, закричал Петр. «Подстали, государь, обозы», — отвечают солдаты. «Так и дорога дальняя, грязь непролазная, а порох есть, государь. Как ж без пороха на войну идти? Подвезут чай порох». И снова дернулся петровский ус, сжались в кулаки огромные руки. Пошел царь дальше. Смотрит драгуны. Коней чистит. «Как дела, молодцы?» — спрашивает Петр. «Оно ничего, государь, бог милостив», — отвечают драгуны. «А как с харчами?» «Вот с харчами разве что худо». «Да оно ничего, государь», — отвечают драгуны. «Народ терпит, коней жалко». Перекосилось от злобы петровское лицо. Понял царь, что генералы говорили неправду. Вернулся Петр в генеральскую избу, снова собрал совет. «Как же шведа воевать будем?» — заговорил царь. «Где порох? Где обозы? Чего солдат в пути загубили? Чем живых кормить будем? Чего брехали, правду не сказывали?» Молчат генералы, смотрят на царя из-под лобья. Заговорить боятся. Наконец встал старший по чину Автомон Головин. «Петр Алексеевич, не гневайся. Русский мужик вынослив, бог милостив уж, как-нибудь дурак!» — рявкнул Петр. «На божьей милости далеко не уедешь. Пушки нужны, ядра, корм лошадям и людям. Дело не шутейное. Шкуру спущу, коли порядка не будет. Поняли?» И вышел. Да так хватил дверью, что у генералов мурашки по спине пробежали.